Глава 12. Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись, спустил их с кровати, они снова отнялись. Но уже явилась уверенность, что ноги целые, я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу, свалился, но тотчас же пополз к двери, по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня. Не помню, как я очутился в комнате матери, у бабушки на коленях. Пред нею стояли какие-то чужие люди. Сухая зеленая старуха строго говорила, заглушая все голоса. «Напоить его малиной, закутать с головой». Она была вся зеленая, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом. Даже кустик волос на бородавке был, как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелеными зубами, прикрыв глаза рукою в черной кружевной перчатке без пальцев. «Это кто?» — спросил я, оробев. Дед ответил неприятным голосом. «Это еще тебе, бабушка». Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова. «Вот и отец». Она стала что-то говорить быстро, непонятно. Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал: «Я тебе подарю краски». В комнате было очень светло, в переднем углу на столе горели серебряные канделябры по 5 свеч, между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мне, мати», сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов. В темных стеклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи, прилипли расплющенные носы, все вокруг куда-то плыло, а зеленая старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря: «Непременно, непременно». «Сомлел», — сказала бабушка и понесла меня к двери. Но я не сомлел, а просто закрыл глаза, и когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил ее: «Что же ты не говорила мне про это?» «А ты, ладно, молчи. Обманщики вы». Положив меня на кровать, она ткнулась головой в подушку и задрожала вся, заплакала. Плечи у нее ходуном ходили, захлебываясь, она бормотала: «А ты поплачь, поплачь». Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно, я дрожал, кровать качалась и скрипела, зеленая старуха стояла пред глазами у меня, я притворился, что уснул, и бабушка ушла. Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней, мать после сговора куда-то уехала, в доме было удручающе тихо. Как-то утром пришел дед со стамеской в руке, подошел к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками. Дед тихонько спросил ее: «Что, старуха? А что, рада, что ли?» Она ответила так же, как мне на лестнице: «А ты, ладно, молчи». Простые слова теперь имели особенный смысл. За ними пряталось большое, грустное, о чем не нужно говорить и что все знают. Осторожно вынув раму, дед понес ее вон. Бабушка распахнула окно. В саду кричал скворец, чирикали воробьи. Пьяный запах оттаившей земли налился в комнату. Синеватые изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели. «Босиком-то не ходи», — сказала бабушка. «Пойду в сад». «Не сухо еще там, погодил бы». Не хотелось слушать ее, и даже видеть больших было неприятно. В саду уже пробились светло-зеленые иглы молодой травы. На яблонях набухли и лопались почки, приятно позеленел мох на крыше домика Петровны. Всюду было много птиц. Веселый звон, свежий и пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Петр, лежал спутавшись поломанный снегом рыжий бурьян. Нехорошо смотреть на нее, ничего весеннего нет в ней, черные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающая не нужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать все грязное, ненужное и, устроив в яме чистое жилище, себе жить в ней летом одному, без больших. Я тотчас же принялся за дело, оно сразу надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме, и хотя было все еще очень обидно, но с каждым днем теряло интерес. «Что это, надул губы?» — спрашивали меня то бабушка, то мать. Было неловко, что они спрашивают так, я ведь не сердился на них, а просто все в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зеленая старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками. Легко выкатываясь из костлявых ям, они двигались очень ловко, все видя, все замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о Боге, опускаясь на щеки, если речь шла о домашнем. Брови у нее были точно из-за трубей и какие-то приклеенные. Ее голые широкие зубы бесшумно перекусывали все, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизинец. Около ушей у нее катались костяные шарики, уши двигались, и зеленые волосы бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как ее сын. На них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала было совать свою мертвую руку к моим губам, от руки пахло желтым казанским мылом и ладаном, и отворачивался, убегал. Она часто говорила сыну: «Мальчика непременно надо очень воспитывать. Понимаешь, Женя?» Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал, и все хмурились при этой зеленой. Я ненавидел старуху, да и сына ее, сосредоточенные ненавистью, и много принесло мне побоев это тяжелое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза: «Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать и такие большущие куски? Ты подавишься, милый!» Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей: «Возьмите-ка, лежалка». Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак. Пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот. «А, батюшки, ну и озорник же ты, Христос с тобой!» Мне не нравилось, что она зажимает рот. Я убежал от нее, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть. Однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишневым клеем. Оба они прилипли. Это было очень смешно. Но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала: «Послушай, зачем ты злишься? Знал бы ты, какое это горе для меня». Глаза ее налились светлыми слезами. Она прижала голову мою к своей щеке. Это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня. Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых. Никогда. Пусть только она не плачет. «Да, да», — сказала она тихонько. «Не нужно озорничать. Вот скоро мы обвенчаемся. Потом поедем в Москву, а потом воротимся. И ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный. Тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом, вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь, ученый, может быть, чем хочешь. Ну иди, гуляй». Эти «потом», положенные ею одно за другим, казались мне лестницей куда-то глубоко вниз и прочь от нее, в темноту, в одиночество. Не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери: «Не выходи, пожалуйста, замуж. Я сам буду кормить тебя». Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых дум о ней, но выговорить думы эти я не решался никогда. В саду дела мои пошли хорошо. Я выпалол, вырубил косарем бурьян, обложил яму по краям, где земля ползла, обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье. На нем можно было даже лежать. Набрал много цветных стекол и осколков посуды, вмазал их глиной в щели между кирпичами. Когда в яму смотрело солнце, все это радужно разгоралось, как в церкви. «Ловко придумал», — сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. «Только бурьян тебя забьет. Корни ты оставил. Дай-ка я перекопаю землю заступом. Иди, принеси». Я принес железную лопату. Он поплевал на руки и, покрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю. «Отбрасывай коренья. Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы. Хорошо будет. Хорошо». И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер. Я присмотрелся к нему. Из его маленьких умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слезы. «Ты что?» Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня. «Вспотел я. Гляди-ка, червей сколько!» Потом снова стал копать землю и вдруг сказал. «Зря все это настроил ты. Зря, брат. Дом, вот, я ведь скоро продам. К осени, наверное, продам. Деньги нужны, матери в приданое. Так-то. Пускай хоть она хорошо живет, Господь с ней». Он бросил лопату и, махнув рукой, ушел за баню, в угол сада, где у него были парники. Я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге. Это помешало мне проводить мать в церковь к венцу. Я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги на кирпич тротуара, на зеленые травы, высунувшиеся из щелей его. Точно она шла по остриям гвоздей. Свадьба была тихая. Придя из церкви, невесело пили чай, мать сейчас же переоделась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки. Вотчим сел рядом со мною и сказал. «Я обещал подарить тебе краски. Да здесь в городе нет хороших, а свои я не могу отдать. Уж я пришлю тебе краски из Москвы». «А что я буду делать с ними?» «Ты не любишь рисовать?» «Я не умею». «Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю». Подошла мать. «Мы ведь скоро вернемся. Вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад». Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым, но как-то странно было слышать, что человек с бородой все еще учится. Я спросил. «Ты чему учишься?» «Межевому делу». Мне было лень спросить, что это за дело. Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь. Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно, прищурясь. Зеленая старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку с полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердак и заперли там. Мать уехала рано утром на другой день. Она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя: «Ну, прощай». «Скажи ему, чтоб слушался меня», — угрюмо проговорил дед, глядя в небо еще розовое. «Слушайся, дедушку», — сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое. Я рассердился на деда. Это он помешал ей. Вот они сели в пролетку. Мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившееся за что-то. «Помоги, аль не видишь?» — сказал мне дед. Я не помог, туго связанный тоскою. Максимов терпеливо уставлял в пролетке свои длинные ноги в узких синих брюках. Бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая «достаточно». На другую пролетку села зеленая старуха со старшим сыном, офицером. Она сидела, как написанная, а он чесал себе бороду ручкой с сабли и позевывал. «Значит, вы на войну пойдете?» — спрашивал дед. «Обязательно. Дело доброе. Турок надо бить». Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком. Бабушка, опираясь рукой о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами. Дед тоже выдавливал пальцами слезы из глаз и ворчал отрывисто. «Не будет. Добра тут. Не будет». Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролетки. Вот они повернулись за угол, и в груди что-то плотно захлопнулось, закрылось. Было рано. Окна домов еще прикрыты ставнями, улица пустынна. Никогда я не видал ее такой мертво-пустой. Вдали назойливо играл пастух. «Пойдем чай пить», — сказал дед, взяв меня за плечо. «Видно, судьба тебе со мной жить. Так и станешь ты об меня чиркать, как спичка, а кирпич». С утра до вечера мы с ним молча возились в саду. Он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишаи, давил гусеницу. А я все устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки. Я развесил на них клетки с птицами, сплел из сухого бурьяна плотный плетень и сделал на скамье навес от солнца и росы. У меня стало совсем хорошо. Дед говорил. «Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше». Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дерном, и поучал меня не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова. «Теперь от матери отрезан ломоть. Пойдут у нее другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала». Долго молчит, будто прислушиваясь, снова неохотно роняет тяжелые слова. «Это она второй раз запивает. Когда Михайле выпало в солдаты идти, она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он солдат-то другим стал бы. Эх вы! А я скоро помру. Значит, останешься ты один, сам про себя. Весь тут, своей жизни добытчик. Понял? Ну, вот. Учись быть самому себе работником, а другим не поддавайся. Живи тихонько, спокойненько, упрямо. Слушай всех, а делай, как тебе лучше». Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду. Теплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой. Нередко и сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками. «Гляди, звезда упала. Это чья-нибудь душенька чистая встысковалась, мать землю вспомнила. Значит, сейчас где-то хороший человек родился». Или указывала мне. «Новая звезда взошла, глянь-ка, какая глазастая. Ох ты, небо-небушка, риза богова светлая!» Дед ворчал. «Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят». Бывало, зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и сгорят. Не спадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое теплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, и музыка плывет издали с поля, играют зарю в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери. Тишина мягко гладит сердце теплой мохнатой рукою и стирается в памяти все, что нужно забыть, вся едкая мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо. Эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли и, так странно, не то вся земля умолилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук — запоет ли птица во сне, пробежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человечий голос — все особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно-чуткой тишиной. Проиграла гармоника. Прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака. Все это не нужно. Это падают последние листья отцветшего дня. Бывали ночи, когда вдруг в поле на улице вскипал пьяный крик. Кто-то бежал, тяжко топая ногами. Это было привычно и не возбуждало внимания. Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше. Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами. Прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит все ярче, приобретая хрустальную прозрачность, тонкий порог вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росою просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг. Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь. Именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим, слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним. А когда являлись братья, это немало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду, мое первое самостоятельное дело. Перестали занимать меня и речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома. Она уходила то к дяде Якову, то к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней. Дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден. Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал. — Что молчишь? — Так. — А что? Он начинал поучать. — Мы не баря. Учить нас некому. Нам надо все самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Все сам возьми. И задумывался, засыхал, неподвижный, немой, почти жуткий. Осенью он продал дом, а незадолго до продажи вдруг за утренним чаем угрюмо и решительно объявил бабушке. — Но, мать, кормил я тебя, кормил, будет. Добывай хлеб себе сама. Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь, достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала. — Ну, что ж, коли так, так эдак. Дед снял две темные комнатки в подвале старого дома в тупике под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового. — Домовик, родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами на новое место, на иное счастье. Дед заглянул в окно со двора и крикнул. — Я тебе повезу, еретица, попробуй, осрами-ка меня. — Ой, гляди, отец, худо будет. Серьезно предупредила она, но дед освирепел и запретил ей перевозить домового. Мебель и разные вещи он дня три распродавал старьевщикам-татарам, яростно торгуясь и ругаясь, а бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая «Тащи! Ломай!» Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш. Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я, среди разного скарба, страшно трясло, как будто за тем, чтобы сбросить меня долой. В этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски, я прожил года два, вплоть до смерти матери. Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим удивленным блеском в них. Она все как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня. Присматривалась и молчала, а вот чем неустанно расхаживал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами. — Господи, как ты ужасно растешь! — сказала мне мать, сжав горячими ладонями щеки мои. Одета она была некрасиво, в широкое рыжее платье, вздувшееся на животе. Вот чем протянул мне руку. — Здравствуй, брат. Ну, как ты, а? Понюхал воздух и сказал. — А, знаете, у вас очень сыро. Оба они как будто долго бежали, утомились. Все на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть. Скучно пили чай. Дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекло окна. — Стало быть, все сгорело? — Все. — решительно подтвердил вотчим. — Мы сами едва выскочили. — Так, огонь не шутит. Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей. Бабушка щурила глаза, точно в них светом била. Становилось все скучнее. Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко. — А до меня слух дошел, Евгений Васильев, сударь, что пожара-то не было, а просто ты в карты проигрался. Стало тихо, как в погребе, фыркал самовар, хлестал дождь по стеклам. Потом мать выговорила. — Папаша. — Что, папаша? — оглушительно закричал дед. — Что еще будет? Ты говорил я тебе, не ходи 30 за 20. Вот тебе, вот он, тонкий. Дворянка, а? Что, дочка? Закричали все четверо громче всех в отчим. Я ушел в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении. Мать точно подменили. Она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно, но здесь, в сумраке, явно вспомнилось, какая она была раньше. Потом, как-то непамятно, я очутился в Сормове, в доме, где все было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и отчим жили в двух комнатах, на улицу окнами, а я с бабушкой в кухне, с одним окном на крышу. Из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода и густо кудряво дымили. Зимний ветер раздувал дым по всему селу. Всегда у нас в холодных комнатах стоял жирный запах гари. Рано утром волком выл гудок. Хву! О-о-о! Если встать на лавку, то верхние стекла окна через крыши видны освещенные фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый черный рот старого нищего. В него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень снова гудок. Отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру. Завод тошнило пережеванными людьми, черным потоком они изливались на улицу, белый мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было, видимо, над селом очень редко. Изо дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша, серая, плоская. Она притискивала воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом. Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещая концы труб. И было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака. Опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на все это было невыносимо тошно. Злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку. Стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду. Она была в работе с утра до вечера. Ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город. — Поглядеть, как там старик живет. — Возьми меня. — Замерзнешь, гляди, как вьюжно. И уходила она за 7 верст по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, желтая, беременная, зябко куталась в серую рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое стройное тело, ненавидел и обрывал хвостики бахромы, ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот. Ее серо-синие глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу. Улица была похожа на челюсть. Часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась, и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие. «Зачем мы тут живем?» — спрашивал я. Она отвечала. «Ах, молчи ты». Она мало говорила со мною, все только приказывала — сходи, подай, принеси. На улицу меня пускали редко. Каждый раз я возвращался домой избитый мальчишками. Драка была любимым и единственным наслаждением моим, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнем, но наказание еще более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятишками яростней, а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил ее, что если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замерзну. Она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости: «Звереныш». Живая трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей. Все чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на все. Тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе. Вотчим был строг со мной, неразговорчив с матерью, он все посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Все чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы». Это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтобы я слышал его слова, но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса. Однажды он крикнул, топнув ногою: «Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости себе, корова вы эдакая!» В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на палатях, что ударился головой о потолок и сильно прикусил до крови язык себе. По субботам к вотчему десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке. Этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил: «Полтора рубля». «Евгений Васильев, побойся Бога, полтора рубля». Эта нелепая, темная жизнь недолго продолжалась. Перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища напольной церкви. «Что?» — сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвискивая. «Говорилось, нет, милей дружка, как родимая матушка. А нынче, видно, скажем, не родимая матушка, а старый черт дедушка. Эх вы!» Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком. Вотчима прогнали с завода за то, что он обирал рабочих. Но он съездил куда-то, его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов. Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома. Мать тотчас же сунула меня в школу. С первого же дня школа вызвала во мне отвращение. Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это сразу было осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Учитель был желтый, лысый. У него постоянно текла кровь из носа. Он являлся в класс, заткнув ноздри ватой. Садился за стол, гнусаво спрашивал уроки, и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее. В морщинах лежала какая-то прозелень. Особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью. Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя. Это было нестерпимо. Казалось, он никого не видит, кроме меня. Он гнусил все время. «Песков, перемени рубаху! Песков, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви лоза натекла!» Я платил ему за это диким озорством. Однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась, арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь, арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой. Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку. Он так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже, царя храни» и «Ах ты, воля моя воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейки по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно. Законоучитель, красивый, молодой, пышноволосый поп, не взлюбил меня за то, что у меня не было священной истории Ветхого и Нового Завета, и за то, что я передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня. «Пешков, книгу принес или нет?» «Да, книгу». Я отвечал. «Нет, не принес. Да». «Что? Да?» «Нет». «Ну и ступай домой. Да, домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да, не намерен». Это меня не очень огорчало. Я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам Слободы, присматриваясь к ее шумной жизни. У папа было благообразное Христово лицо, ласковые женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь, книгу, линейку, ручку пера он брал удивительно хорошо. Точно вещь была живая, хрупкая. Поп очень любил ее и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребятишками он был не так ласков, но они все-таки любили его. Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл. Это грозило мне великими неприятностями. Мать, становясь все более раздражительной, все чаще поколачивала меня. Но явилась помощь. В школу неожиданно приехал епископ Хрисанф, похожий на колдуна и, помнится, горбатый. Когда он, маленький, в широкой черной одежде и смешном ведерке на голове, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал: «Ну, давайте беседовать, дети мои». В классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным. Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьезно: «Тебе который год?» «Только». «Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?» Положив на стол сухонькую руку с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив: «Ну-ка, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится». Когда я сказал, что у меня нет книги, я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил: «Как же это? Ведь это надобно учить. А может, что-нибудь знаешь, слыхал? Псалтирь знаешь? Это хорошо. И молитвы? Ну, вот видишь. Да еще и жития, стихами. Да ты у меня знающий». Явился наш поп, красный, запыхавшийся. Епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав: «Позвольте минутку. Ну-ка, расскажи про Алексея, человека Божия». «Прехорошие стихи, брат, а?» — сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. — А еще что-нибудь про царя Давида? — Очень послушаю. Я видел, что он действительно слушает, и ему нравятся стихи. Он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь быстро. — По псалтирю учился? — Кто учил? — Добрый дедушка-то. — Злой. — Неужто? — А ты очень озорничаешь? Я замялся, но сказал: «Да». Учитель с попом многословно подтвердили мое сознание. Он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув: «Вот что про тебя говорят. Слыхал? Ну-ка, подойди». Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил: «Чего же это ты озорничаешь?» «Скучно очень учиться». «Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться, учился бы ты плохо. А вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое». Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал: «Пешков Алексей». «Так. А ты все-таки сдерживался бы, брат. Не озорничал бы много-то. Немножко можно. А уж много-то досадно людям бывает. Так ли я говорю, дети?» Множество голосов весело ответили: «Так». «Вы сами-то ведь немного озорничаете?» Мальчишки, ухмыляясь, заговорили: «Нет, тоже много, много». Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивленно сказал, так что все, даже учитель с попом, засмеялись: «Экое дело, братцы мои! Ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорником был. Отчего бы это, братцы?» Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и все усугублял веселость. Наконец встал и сказал: «Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне». Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа благословляю вас на добрые труды. Прощайте!» Все закричали. «Прощайте, владыка! Опять приезжайте!» Кивая клобуком, он говорил. «Я приеду, приеду. Я вам книжек привезу». И сказал учителю, выплывая из класса. «Отпустите-ка их домой». Он вывел меня за руку в сени и там сказал, тихонько наклонясь ко мне. «Так ты сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь. Ну, прощай, брат». Я был очень взволнован. Какое-то особенное чувство кипело в груди. И даже когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, я выслушал его внимательно, охотно. Поп, надевая шубу, ласково гудел. «Отныне ты на моих уроках должен присутствовать. Да, должен. Но сиди смиренно. Да, смирно». Поправились дела мои в школе. Дома разыгралась скверная история. Я украл у матери рубль. Это было преступлением без заранее обдуманного намерения. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребенком. Скучая, я развернул одну из книг отчима, записки врача Дюма отца, и между страниц увидал два билета, в 10 рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл ее, и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только священную историю, но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе. В морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил. «Сказки? Чушь! А вот Робинзон — это настоящая история!» Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона. Все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нем «это чушь». На другой день я принес в школу священную историю и два растрепанных томика сказок Андерсена, 3 фунта белого хлеба и 1 фунт колбасы. В темной маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке в звериной шкуре на плечах. Это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрепаны. Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей». Она сразу взяла всех за сердце. В Китае все жители китайцы, и сам император китаец. Помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простотой, весело улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим. Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе, не хватило времени. А когда я пришел домой... Мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным погашенным голосом. «Ты взял рубль?» «Взял. Вот, книги». Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, чтоб было горше побоев. Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моем сослуживцам, те своим детям. Один из них принес эту историю в школу, и когда я пришел учиться, меня встретили новой кличкой — вор. Коротко и ясно, но неправильно. Ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это, мне не поверили. Тогда я ушел домой и сказал матери, что в школу не пойду больше. Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба. «Ты врешь», — тихо сказала она. «Никто не может знать, что ты взял рубль. Поди спроси». «Ты сам проболтался». «Ну, скажи, сам?» «Смотри, я сама узнаю завтра, кто принес это в школу». Я назвал ученика. Лицо ее жалобно сморщилось, и начало таять слезами. Я ушел в кухню, лег на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать. «Боже мой! Боже мой!» Терпение не стало лежать в противном запахе нагретых сальных тряпок. Я встал, пошел на двор, но мать крикнула. «Куда ты? Куда? Иди ко мне!» Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы ее платья, кланялся и говорил «Бувуга», что означало «пуговка». Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня. Мы бедные. У нас каждая копейка. Каждая копейка. И все не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою. Какая дрянь! Дрянь! Вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от нее однажды. Саша повторил. «Дрянь!» Странно, это был мальчик. Неуклюжий, большеголовый, он смотрел на все вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая. Еще утром был тих и весел, как всегда, а вечером во время благовеста ко всеночной уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребенка, Николая. Мать сделала, что обещала. В школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду. Однажды во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери. «Евгений, я тебя прошу, прошу!» «Глупости!» — сказал отчим. «Но ведь я знаю, ты к ней идешь!» «Но?» Несколько секунд оба молчали, мать закашлялась, говоря, «Какая ты злая дрянь!» Я слышал, как он ударил ее, бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, оперлась спиной и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре. Им резали хлеб. Это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца. Схватила со всею силой и ударил в отчима в бок. По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова. Нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. В отчим, мохнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял отчим, вернувшись со двора. Поздно вечером, когда он все-таки ушел из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала. «Прости, я виноват. Ах, милый, как ты мог? Ножом!» Я совершенно искренне и вполне понимаю, что говорю. Сказал я, что зарежу отчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу с ярким кантом вдоль штанины. Вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины. Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя, да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе, стоит. Ибо эта живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей тяжкой и позорной. Есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение нашей жизни светлой, человеческой.